Остальные уже заметили его появление, но оно заставило всех замереть. Гарри прошествовал мимо пуффендуйцев в сторону слизеринцев. На лицах последних отражалась гамма чувств – и злость, и веселье, и восторг. В уголке сознания в панике билась мысль, что они старше и больше, и с легкостью его растопчут. Другая часть его мозга сухо возразила, что если кто-то серьезно навредит мальчику, который выжил, то этому кому-то ну очень не поздоровится, особенно если это стая слизеринских старшекурсников при 7 свидетелях-пуффендуйцах. Вероятность непоправимого ущерба стремилась к нулю. И тут Гарри увидел, что мальчишка, которого они поймали, Невилл Лонгоботом. Ну, конечно. Тогда решено. Гарри планировал перед ним извиниться, а значит, Невилл принадлежит ему. Как они вообще смеют? Он схватил Невилла за запястье и выдернул его из круга слизеринцев с такой силой, что тот чуть не упал. Практически тем же движением Гарри скользнул на его место. В результате Гарри оказался посреди группы старшекурсников из Слизерина, глядя снизу вверх на больших и сильных парней. «Привет», — сказал он, — «я мальчик, который выжил». Затянулось неловкое молчание. Судя по всему, никому не приходило в голову, как продолжить разговор. Гарри посмотрел вниз и увидел разбросанные по полу книги и бумаги. «Ага, знакомая забава. Как только мальчишка поднимает одну из книг, ее тут же снова выбивают из руки». Гарри никогда не оказывался жертвой подобного развлечения, но у него было хорошее воображение, и воображаемая картина бесила его все сильнее. Что ж, когда ситуация разрешится, Невилл сможет спокойно собрать книги, если только слизеринцы не отвлекутся от Гарри и не додумаются с ними что-нибудь сделать. К сожалению, его взгляд не укрылся от внимания слизеринцев. «Ути-пути!» — захихикал самый крупный. «Малютка хочет книжечки!» «Молчать!» — холодно перебил Гарри. «Вывести из равновесия, быть непредсказуемым, не вписаться в роль жертвы. Это часть какого-то хитрого плана, который принесет вам пользу? Или бессмысленная выходка, позорящая имя Салазара Слизерина, на что очень...» Самый крупный пихнул Гарри. И тот, вылетев из круга слизеринцев, растянулся на полу Хогвартса. А слизеринцы захохотали. Гарри встал, двигаясь словно в замедленной съемке. Он еще не знал, как пользоваться волшебной палочкой, но и без нее можно кое-что попробовать. «Хочу потратить сколько угодно баллов, чтобы избавиться от этого человека!» — отчеканил Гарри, указывая на самого крупного. Затем он поднял другую руку и, щелкнув пальцами, произнес: «Абракадабра!» Невилл и один из пуффендуйцев вскрикнули. Трое слизеринцев попрыгали в стороны, а самый крупный отпрянул назад. Что-то красное стекало у него по лицу и шее. Такого даже Гарри не ожидал. Самый крупный медленно поднес руку к голове, отлепил от физиономии поднос с пирогом, подержал его в руке, разглядывая осоловелыми глазами, и уронил на пол. Один из пуффендуйцев расхохотался. Кажется, он выбрал для этого не самое лучшее время. И тут Гарри заметил на дне подноса записку. «Всем стоять!» Он подскочил и отлепил ее. «Похоже, это мне». «Ты!» — прорычал самый крупный. «Ты у меня сейчас!» «Нет, вы только посмотрите!» — заорал Гарри, размахивая бумажкой. «Безобразие! Целых 30 баллов за доставку какого-то вишневого пирога? 30 баллов! Меня обдирают как липку, и это после того, как я бесстрашно ринулся на помощь невинным. И еще доплата за хранение, пересылку и транспортировку крупногабаритных грузов? Какая к черту транспортировка крупногабаритных грузов? Это же просто пирог!» И снова неловкое молчание. Гарри мысленно проклинал на все лады все никак не перестававшего хихикать пуффендуйца. Из-за этого идиота у него сейчас могут начаться настоящие неприятности. Гарри отошел назад и наградил слизеринцев своим самым смертоносным взглядом. «Проваливайте, а не то я буду делать ваше существование все более и более странным, пока не отвяжетесь. Должен предупредить, что шутки со мной часто заканчиваются несколько неприятным образом. Все ясно?» Одним быстрым и устрашающим движением крупный слизеринец выхватил волшебную палочку. И тут же получил сзади вторым пирогом,